и вообще землей. Подо мной ходуном ходили какие-то шаткие гнилые доски, а этого я действительно не люблю. Предпочитаю твердо стоять на ногах во всех ситуациях и во всех возможных смыслах этого выражения. И когда это не получается, начинаю сердиться. Верный признак, что я напуган. А это уже никуда не годится. Как маленький, ей-богу. Стыдись, сэр Макс. Но для того, чтобы устыдиться, мне требуется хотя бы один свидетель. Кто угодно сойдет, потому что я стремлюсь выглядеть героем в глазах любого свидетеля. Я обычно так хорошо вхожу в эту роль, что сам себе верю. Поэтому у меня репутация очень храброго человека. Но на необитаемом острове я, вероятно, наложу в штаны от первого же подозрительного шороха и буду проделывать эту негигиеничную процедуру примерно раз в полчаса, если только не появится какой-нибудь заинтересованный зритель. Говорящий попугай, думаю, сойдет. Хорошо, что я вовремя заметил белокурую людоедку. Ее присутствие где-то далеко за спиной заставило меня держаться молодцом. Я и держался. В смысле, шел по стонущей, дрожащей, прогибающейся под моими ногами земле не то тысячу лет, не то целых 10 минут. В общем, очень долго. Пока не оказался на краю расщелины, довольно узкой, но все же не настолько, чтобы преодолеть ее в один прыжок. Внизу была подозрительно бездонная пропасть, а на другой стороне — моя жизнь. Я правда не знаю, как еще можно это описать. Вот она, вечная проблема перевода образов сновидений на язык бодрствующих людей, слишком скудный и бедный для такой задачи. Могу сказать только, что там, на соседнем, бесконечно далеком берегу, был не какой-то конкретный город, ни море, ни степи, ни пустыня, ни лес и ни небо над ним, ни события, которые я уже пережил, и ни обещания будущих дел, ни люди, ни призраки, ни чудовища, ни заклинания, которые мне еще только предстояло произнести, и не дивные результаты грядущего колдовства, не разноцветные ветры темной стороны, ни слова, которые я когда-то слышал или однажды скажу, ни сны, ни музыка, ни наслаждение, ни навсегда побежденная смерть, и одновременно все это сразу. Я знал, что, перебравшись на другой берег, вернусь к самому себе. А не перебравшись, утрачу даже последнее подобие смысла, каким обладает всякая бабочка, рожденная в чужом сне, в тот момент, когда сновидец нагнулся, чтобы зашнуровать башмак, и не заметил ее полета. Иными словами, если я не смогу перейти мост, я не просто исчезну. Окажется, что меня не было никогда, и не будет, потому что я просто не нужен. Лишняя, избыточная деталь в стройной картине мироздания. Это уже прямо сейчас так, пока я тут стою. И растягивать это удовольствие явно не следовало. Мостом служила переброшенная через пропасть доска. Даже не то чтобы особенно узкая, самая обычная доска шириной в 2 моих ступни. Пройти по такой — плевое дело, но только пока она лежит на твердой земле. Поднятая над землей 5 метров, любая доска становится 2 раза уже. А уж над пропастью превращается чуть ли не в тонкую проволоку. Удивительный, кстати, феномен. Сделав первый шаг, я обнаружил, что доска в довершении всех бед щедро заляпана кровью. Вообще-то я спокойно отношусь к крови. В смысле, не падаю в обморок от одного ее вида. Но именно сейчас кровь была совершенно не кстати, потому что доска, и без того слишком узкая, шаткая и ненадежная, оказалась чертовски скользкой и одновременно липкой. «Неудачный день выдался для сапог», — подумал я. «Одни в порошке изгваздал». А что с этими будет, заранее страшно подумать. Так, стоп! В порошке! В блестящем голубом порошке келькруальшат, из-за которого... Вот именно. Я стоял на скользкой от крови доске над условно бездонной пропастью и смеялся. Причем даже не столько на радостях, что просто сплю и вижу сон, сколько потому, что сейчас из этой точки повествования, именуемого «жизнью», история о дурацком волшебном порошке казалась мне по-настоящему смешной. Вернее, смешон был я сам, твердолобый дурак, практически в самом начале расследования получивший внятную подсказку, но все равно не сумевший раскрыть это дело буквально за 10 минут. Или сколько там требуется времени, чтобы уничтожить защитное заклинание, запирающее дверь центрального входа во дворец 100 чудес, старательно наложенное гостем главного архитектора. Пелли да Йорла, вернее, Нанка Вирайда, бывший послушник ордена потаенной травы. Леди Сатофа рассказывала мне, что адепты этого ордена не стремились нападать первыми, зато защищались столь виртуозно, что немногие уцелевшие противники до сих пор время от времени вскрикивают во сне и заикаются наяву.